пути. Помнить стоит всегда, но только то, что не мешает идти вперед. Зачем строить миллион планов на завтра? Или думать о том, что уже ушло? Может быть, скоро мы уже начнем жить не прошлым, а сегодняшним днем. Мы позабыли о прошлом, оно уже ушло, и ни о чем не сожалеем. Ведь это все прошло, осталось позади, и мы живем настоящим, не думая о прошлом, живем настоящим. Улыбнись, когда вновь откроешь свои глаза и позабудь о том, что происходило вчера. Это уже не важно, ведь это прошлый день. Он ушел, воспоминаний только тень, а тень лишний груз, без нее легче. Точно знаю, забудь и не прогадаешь. Но в новом дне рисуй свою жизнь, она должна быть полна всей палитрой красок. Этим утром, открыв свои глаза, я думаю о том, что начата страница, о мысли о давно начатом листе. Я отгоняю, они не нужны мне. Жить станет проще вдвойне, если позабыть об уже прошедшем дне. Ну а сегодня я рисую свою жизнь и наполняю ее всей палитрой красок. Позабыли о прошлом, оно уже ушло, и ни о чем не сожалеем. Ведь это все прошло, осталось позади, мы живем настоящим, не думая о прошлом, живем настоящим. Мы не устаем забираться на вершины, и тому виной каждый новый день. Мы стремимся превращать каждый из них в еще один шанс, как в красивый стих. Посмотри в глаза правде, прошлое не кстати. Большинство из нас попусту себя тратит. Может, лучше каждый день жить как один и рисовать жизнь всеми красками. Неважно, идет дождь или светит солнце, я улыбаюсь, и день уже ярче. И мне не важно, как все было вчера, я уверен, сегодня удача моя. Знаю, мир сегодня станет светлее, если станут рождать еще больше детей. Ведь они цветы, им нужна жизнь полная всей палитрой красок. Позабыли о прошлом, оно уже ушло, и ни о чем не сожалеем. Ведь это все прошло, осталось позади, мы живем настоящим.